если не считать единственной поездки в Уэхаин полтора года назад. Мэгги никогда еще не отходила от дома дальше коровника и кузницы во вражке. Утром первого школьного дня она так разволновалась, что после завтрака ее стошнило. Пришлось поскорее отнести ее в спальню, вымыть и переодеть. «Прощай, чудесная новенькая синяя матроска с широким белым воротником!» Пришлось опять влезть в противное платье из коричневой фланели с таким тесным высоким воротом на пуговицах, что Мэгги всегда казалось, вот-вот он ее задушит. «И ради бога, Мэгги, в другой раз, когда тебя затошнит, скажи сразу. Не сиди и не жди, пока будет поздно, и мне ко всему придется еще прибирать и чистить за тобой. А теперь поторапливайся. Если опоздаешь к звонку, сестра Агата уж, наверное, тебя побьет. Веди себя хорошо и слушайся братьев». Когда фея, наконец, уложила в старую школьную сумку завтрак Мэгги, хлеб с джемом, и легонько вытолкнула ее за дверь, Боб, Джек, Хьюги и Стюарт уже подпрыгивали у ворот от нетерпения. «Пошли, Мэгги, опаздываем!» — крикнул Боб, и они зашагали по дороге. Мэгги, еле поспевая, бегом кинулась за братьями. Было рано, начало восьмого, а утреннее солнце давно уже пригревало. Только в самых тенистых местах на траве еще не высохла роса. На Уэйхен вела проселочная дорога, две глубокие колеи, полосы темно-красной глины, разделяла широкая лента ярко-зеленой травы, а по обе стороны в высокой траве цвели во множестве белые лилии, каллы и оранжевые настурции, и аккуратные дощатые заборы предупреждали, что посторонним сюда доступа нет. Боб всегда шел в школу, точно канатоходец, поверху заборов с правой стороны, и кожаную сумку с книгами при этом нес не через плечо, а на голове. Левые заборы принадлежали Джеку, и младшим Клири досталась сама дорога. Из овражка, где стояла кузница, они взобрались по высокому крутому косогору, где Робертсонова дорога соединялась с Уэйханской, и приостановились перевести дух. Пять ярко-рыжих голов вспыхнули на фоне голубого неба в пушистых белых облачках. Теперь лучшая часть пути — под гору. Они взялись за руки и пустились в припрыжку с вершины холма. Она быстро скрылась позади, в зарослях цветов. Жаль, некогда прокрасться под забором мистера Чепмена и скатиться до самого низа, будто пущенные с горы камни. От дома Клири до Уэхайна было 5 миль. И когда Мэгги увидала вдали телеграфные столбы, у нее дрожали коленки и совсем сползли носки. Прислушиваясь, не звонит ли уже школьный колокол, Боб нетерпеливо поглядывал на сестренку, еле тащится, порой поддергивает штанишки и тяжко вздыхает. Розовое лицо ее в рамке густых локонов как-то странно побледнело. Боб вздохнул, сунул сумку с книгами Джеку и вытер ладони о штаны. «Поди сюда, Мэгги, я тебя дотащу на закорках», — проворчал он и свирепо глянул на братьев. «Пусть не воображают, будто он разнюнился из-за девчонки». Мэгги вскарабкалась ему на спину, подтянулась повыше, обхватила его ногами, блаженно прислонилась головой к костлявому братнину плечу. Теперь можно с удобством поглядеть на Уэхайн. Смотреть-то было не на что. Уэхайн, беспорядочно раскинувшийся по обе стороны дороги с полосой гудрона посредине, в сущности был просто большой деревней. Самым большим домом тут была гостиница, двухэтажная, с навесом от солнца. Он тянулся над дорожкой, ведущей к крыльцу, и дальше на столбах вдоль сточной канавы. Следующим по величине был универсальный магазин. Он тоже мог похвастать навесом для защиты от солнца. Да еще под заваленными всякой всячиной витринами стояли две длинные деревянные скамьи, чтобы прохожие могли передохнуть. Перед зданием муниципалитета красовался флагшток. На ветру полоскался трепанный линялый государственный флаг. Город еще не обзавелся гаражом. Экипажи на бензиновом ходу были наперечет, зато по соседству с муниципалитетом имелась кузница и за ней конюшня, а бензоколонка торчала рядом с колодой, из которой поили лошадей. Лишь один единственный дом, какая-то лавка, и правда бросался в глаза. Пристранный, ярко-синий, очень неанглийского вида. Все остальные выкрашены были в скромный коричневый цвет. Бок о бок стояли англиканская церковь и городская школа. Как раз напротив церковь монастыря Пресвятого Сердца и монастырская школа. Мальчики Клири поспешно миновали универсальный магазин, и тут зазвонил колокол монастырской школы, и тотчас отозвался звоном погуще колокол на столбе перед городской школой напротив. Боб пустился рысцой, и они вбежали в посыпанный песком двор. Там с полсотни детей уже выстраивались в ряд перед монахиней очень маленького роста. У нее в руках была гибкая трость выше нее самой. Не дожидаясь ее распоряжения, Боб отвел своих в сторону от общего строя и остановился, не сводя глаз с трости. Не сразу можно было заметить, что здание монастыря двухэтажное, потому что стояло оно за оградой, поодаль от дороги, в глубине просторного двора. Четыре монахини ордена милосердных сестер жили в верхнем этаже. Одну из них никогда никто не видел, она исполняла должность экономки. Три большие комнаты внизу служили классами. По всем четырем сторонам здания снаружи шла широкая крытая веранда. В дождь ученикам разрешалось чинно сидеть здесь во время перемены и завтрака, но в погожие дни никто из детей не смел сюда сунуться. Несколько ветвистых смоковниц давали кое-какую тень просторному двору перед школой, а позади нее пологий спуск вел к поросшему травой кругу, вежливо именуемому крикетной площадкой. Здесь и правда частенько играли в крикет. Боб и его братья застыли на месте, не обращая внимания на приглушенные смешки остальных, а те вереницей двинулись в дом под звуки гимна «Вера наших отцов», который бренчала на плохоньком школьном фортепиано сестра Кэтрин. Лишь когда вся вереница скрылась в дверях, сестра Агата, все время стоявшая точно суровое изваяние, повернулась и, величественно шурша по песку широчайшим саржевым подолом, прошествовала к детям Клири. Мэгги уставилась на нее во все глаза. Она никогда еще не видела монахини. И правда, необычайное зрелище. Живого только три красных пятна. Лицо и руки сестры Агаты, а остальное — ослепительно белый крахмальный чепец и нагрудник. И черным-черны складки необъятного одеяния. До железной пряжки, кольца, скрепляющего на плотной талии широкий кожаный пояс, свисают тяжелые деревянные четки. Кожа сестры Агаты навек побагровела от чрезмерного пристрастия к чистоте и от острых, как бритва, краев чепца, стискивающих голову спереди. И то, что даже трудно назвать лицом, словно существовало само по себе, никак не связанное с телом. На двойном подбородке, немилосердно сжатым тисками того же головного убора, там и сям пучками торчали волосы. А губ вовсе не видно, озабоченно сжаты в жесткую черту. Нелегкая задача быть невестой Христовой в такой вот глуши, в далекой колонии, где времена года и те шиворот на выворот, если дала монашеский обет полвека назад в тихом аббатстве в милом Киларни на юге милой Ирландии. Стальная оправа круглых очков безжалостно выдавила на переносе сестры Агаты две ярко-красные отметины. Из-за стекол подозрительно высматривали блекло-голубые злые глазки. «Ну, Роберт Клири, почему вы опоздали?» — отрывисто рявкнула сестра Агата. В голосе ее не осталось и следа былой ирландской мягкости. «Простите, сестра Агата», — без всякого выражения сказал Боб, все еще не сводя голубовато-зеленых глаз с тонкой, подрагивающей в воздухе трости. «Почему вы опоздали?» — повторила монахиня. «Простите, сестра Агата. Начинается новый учебный год, Роберт Клири, и я полагаю, что хотя бы сегодня ты мог постараться прийти вовремя.